«Веселая смесь» или «Все радости жизни». Хорошо радоваться жизни во всех ее проявлениях, но лучше всех радуется тот, кто умеет радоваться своим радостям. Откуда же берется эта подлинная радость жизни, неиссякаемая, беспредельная, неизмеримая, совершенно безусловная? Где лежит та высшая, предельная целостность опыта, которая заключает в себе все, даже невозможное и неприемлемое? Предельно полон тот, кто сумел вобрать в себя все иное и недостижимое, и, следовательно, опустошить себя, и притом в двух смыслах. Только тот, кто пуст, умеет все вместить в себя, и надо стать пустым, умолить себя до самого конца, чтобы сойтись с несходным, найти согласие с несогласующимся. Поэтому истинная радость проистекает в конечном счете из самого способа отношения пустоты к вещам, отношения не тождества и не различия, но чудесного совпадения, крайности, недвойственности тела и тени, не связи слова и молчания. В мире этого хаотического всеединства реальность исчезает, чтобы притвориться в другом. Реальность великого пути удостоверяется ее отсутствием. В пространстве всеобщего взаимозамещения, неисчерпаемой игры бытия, человек обретает себя как раз там, где кончаются все его зримые и мыслимые образы. Он находит мужество вместить в себя мир после того, как потеряет все основания, все резоны своего существования. Чтобы довериться непостижимому, найти опору в темной бездне пустоты, нужно уметь смотреть на вещи под знаком иронии. Да, жизнь оправдывается иронией. Это значит, оправдывается тайно и путями неисповедимыми. И ирония, этот сокровенный сосуд душевной радости, оказывается высшей санкцией человеческого творчества, превосходящей даже богов, ведь она предполагает принятие абсолютно всех возможностей, хранимых жизнью, не исключая, разумеется, и неизбежной ограниченности всякого бытия, ибо полнота бытия всегда и во всем ограничивает индивидуальное существование. Вот почему в творчестве, разверзающем перед человеком эту необозримую полноту опыта, в конце концов не человек сочиняет что-то, но самое творческое вдохновение подчиняет себе человека. Писатель XVII века Ли Юй говорил об этом так: «Куда мысль устремляется, туда и кисть спешит». Такое еще подвластно пишущему человеку. А если «куда кисть устремляется», туда и мысль спешит, с этим уже не совладать. Когда начинаешь писать, кисть сама летит куда-то, слова неудержимо изливаются на бумагу, и ты совсем не думаешь о том, что можешь натолкнуться на преграду. Ли Юй был готов признать, что кистью вдохновенного писателя водят сами боги, но в душе его не было благоговейного трепета. В миге творческого наития он чувствовал себя по меньшей мере равным богам и потому мог с чистой совестью и восхвалять себя, и иронизировать над собой, размышляя над тем, отчего столь могучие духовные силы вручены столь слабому существу. Впрочем, тот же мотив божественной иронии ярко выразился в традиционной фигуре низвергнутого на землю небожителя — Дисянь, бессмертного святого, который по собственной воле предпочел жить земными радостями и воочию являет собой присутствие вечно живого в гуще повседневного и будничного. Чтобы стать великим, нужно себя умолить. Чтобы стяжать жизнь вечную, надо принять смерть, самый великий и устойчивый предел нашей жизни. Истинно радуется тот, кто сознает пределы своей радости. Воистину примириться с жизнью и собой тот, кто примет свою смерть. Стать равным богам не значит занять место на Олимпе. Истинное величие человека состоит в том, чтобы даже став бессмертным, найти свою смерть. И сделать это с легкой ироничной улыбкой на устах. Как нашел свою смерть чаньский монах, который, почувствовав ее приближение, созвал своих товарищей по монастырю и спросил их: Бывали ли в нашем монастыре случаи, когда монахи умирали сидя? Такое бывало, отвечали ему монахи. Ну а были у нас монахи, умершие стоя? Были и такие, ответили ему. Ну а умирал ли кто-нибудь, стоя на голове? Никто из монахов не смог припомнить такого случая. Тогда умирающий встал на голову и спустил дух. Еще Джуанзы учил, что высшая радость открывается в некоем неисповедимом посмертном видении. А первые буддисты учили, что достигшие совершенства в духовной медитации в самой смерти обретает блаженство. Самая чистая радость — сотворить этот мир и подарить его людям, самому оставшись незамеченным. И только радость конца дает возможность и способность узнать, что каждое мимолетное впечатление может быть поводом для радости. Поистине, есть глубокая правда в старинной чаньской сентенции: чтобы жизнь сохранить, нужно жизнь уничтожить. Имеющий уши, да услышит.